Глава 12. Врата походили на рану на теле мира. Пылающую воронку, по краю которой бурлила и текла магия. Тонкая пленка эфирного поля, натянутая поверх разрыва в ткани бытия, тревожно пульсировала, словно вытянутое из груди еще живое сердце. Воздух вокруг даже низко басовито гудел от переполнявшей пространство мощи, и в такт этому гудению вибрировали и дрожали струны вселенской арфы, натянутые на края врат, как на колки. Кари замерла огорошенная, оглушенная этим зрелищем. Она даже представить не могла, что подобное существует где-то в мире. «Что ты видишь?» — напряженно спросил Чарльз. Он стоял сзади, и Кари спиной чувствовала исходящую от мужа настороженность и недовольство. Час назад они сильно поссорились. Чарльз категорически не хотел пускать ее к вратам. Кари также категорически хотела отправиться к ним в составе экспедиции. «Ты пойми», — повторяла она, с трудом удерживаясь, чтобы не начать рычать. «Я нужна там. Без меня ничего не получится. Мои глаза — это тоже прибор. Может, самый ценный из всех, что мы взяли. Твои глаза — самые прекрасные в мире», — заявил в ответ этот несносный тип. Усадил ее к себе на колени и поцеловал. Сначала в лоб, потом в прикрытые веки. «Я не хочу, чтобы с ними что-нибудь случилось. Чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я этого не переживу». Запрещенный прием, между прочим. От его прикосновений и поцелуев Кари просто растекалась лужицей теплого воска. И Чарльз, кажется, это чувствовал. «Да что может случиться? Сам говорил, что там постоянно патруль, стационарные оборонные точки, защитные поля. Ты не знаешь, что происходит во время прорыва, насколько опасны эти твари». Хуже всего, что это поведение не было замашками слишком много возомнившего о себе тирана. В голосе мужа действительно звучали любовь и тревога, тревога о ней. Но это ничего не меняет. Ей нужно побывать у врат. Это не только ее работа, но и долг, как ученого. Увидеть источник всех творящихся на севере аномалий, провести необходимые замеры. Быть может, тогда они вместе с Алланом смогут понять природу порталов. Тетка Ванда рассказывала, что через врата мир дышит. Вдыхает свежую магию, выдыхает отработанную, ставшую негодной, токсичной для мира. И чем быстрее развивается научно-магический прогресс, чем чаще люди и нелюди меняют мир с помощью заклинаний, тем быстрее и заполошнее ритм этого дыхания. Суеверие неграмотной женщины? Что пожилая волчица, которая никогда не училась классической магии, может знать об устройстве мироздания? И все же то, что Кари сейчас наблюдала, ничем не противоречило словам шаманки. Увидеть бы, как происходит прорыв. Интересно, почему проникновение монстров в нашу реальность назвали именно так? Не потому ли, что они разрывают вот эту тонкую пульсирующую кожицу между мирами? «Дыру в пространстве», — тихо ответила она мужу. «Это не описать обычными словами. А ты?» «Две скалы, высотой с многоэтажку. Чем-то похоже на черные клыки, растущие из земли. Один наполовину обломан. Когда происходит прорыв, пространство между ними светится, но сейчас это просто скалы. Можно пройти между ними, и ничего не будет». Он притянул ее к себе, поцеловал в висок. «Пожалуйста, никуда не уходи с этого места. Я проверю работу щитов. Бриджит?» «Да, майор Маккензи», — откликнулась ассистентка Кари с интонациями лихого новобранца. «Проследи, чтобы миссис Маккензи с места не сошла. Головой отвечаешь». «Вот ведь сатрап! Тиран и деспот!» — мысленно возмущалась Кари, но возмущалась не всерьез. На губы то и дело наползала глуповатая влюбленная улыбка. Тревога Чарльза, его желание позаботиться о ней — пусть даже иногда навязчивая, было невероятно приятным. В ту ночь, когда она стала его женой перед ликом луны, они так и не уснули. Целовались, обнимались, прижавшись друг к другу на тесной офицерской койке. Вспоминали все, через что пришлось пройти за эти 3 года порознь, строили планы. А утром Чарльз потащил ее в маленький храм при базе, как и обещал. И уже за завтраком в офицерской столовой невозмутимо объявил, что Карри — его жена. Мол, 3 года уже помолвлены, а теперь решили, что готовы к следующему этапу. Да-да, госпожа Маккензи останется на базе, когда остальная группа ее покинет. Да, господин командующий, я прошу по этому поводу выделить нам семейные апартаменты. Словно так и надо. Словно нет в этом ничего странного или ненормального. Впрочем, странной ситуация показалась только Бриджит, которая была свидетелем их прохладной встречи на вокзале. «Как вы могли?» — восклицала она, наскакивая на Карри. «Вот так взять и пожениться, даже никого не позвать! А как же платье, фата, праздничный банкет?» «Бриджит, прекрати!» Карри поморщилась и уже не в первый раз подумала, что слишком много позволяет своей секретарше. Бриджит во многих аспектах была для нее не столько ассистентом, сколько подругой. Но из-за этого ее иногда заносило. «Это наше дело». «Почему ты даже ни слова не сказала, что майор Маккензи твой жених?» Голос девушки упал до трагического шепота. «Вы вели себя, как совсем чужие». Карри пожала плечами. «Поссорились». «Из-за чего?» «Из-за писем». «Все, хватит, Бриджит. Собирайся. У нас всего 2 недели и куча работы». На счастье Карри, остальная исследовательская группа состояла из чудаковатых мужчин, влюбленных в новую теорию эфира. Кто на ком женился, им было глубоко безразлично. Обитатели базы тем более не считали себя вправе лезть с расспросами к жене майора Маккензи. То ли еще будет, когда новость докатится до столицы. Карри с неприятным холодком представляла, что скажет Раум, Дженнифер, родня. Как возбудятся журналисты. Такой инфоповод. Гениальная Карри Маккуин выходит замуж за национального героя. При мысли об этом хотелось трусливо поджать хвост и отправить вместо себя Каллану Бриджит с отчетом. А она и тут, на севере, прекрасно проведет время. Есть чем заняться. Кстати, о заняться. «Госпожа Маккуин». Ученые из ее команды упорно называли ее по имени родного клана, но Карри не возражала. Она как-то сама еще не свыклась с мыслью, что она теперь Маккензи. «Накопитель полностью заряжен и подключен. Уловители настроены. Но мы не можем установить сканирующие амулеты. Эти...» Мужчина замялся, словно подыскивая подходящее слово. «Солдафоны не пускают нас». «Спасибо, Майкл. Я разберусь». «Нет», — пискнула Бриджит, и грудью встала у нее на пути. «Вы обещали майору Маккензи, что не двинетесь с места». «Бриджит?» Карри напустила в голос столько льда, что, кажется, даже температура вокруг упала. «Ты забываешься. Твой работодатель — я, а не майор Маккензи». «Да что это вообще такое, в конце концов?» «Нет, она не против заботы Чарльза. Та кажется разумной и даже приятной. Но у всего должен быть предел». «Что происходит?» Голос ее мужа потушил надвигающийся было скандал. Карри обернулась. «Твои люди не дают поставить моим людям датчики. Мы не сможем работать». «Вот именно», — вклинился Майкл. «Я так им и сказал, а они — приказ командования, никто не должен выходить за периметр». «Вы хотели поставить датчики за защитным периметром», — хмуро уточнил Чарльз. «Вы в своем уме?» «Да, это необходимо. Экран искажает данные». «Ничем не могу помочь. По уставу это категорически запрещено». Карри поняла, что без нее Майкл просто не справится. «Чарльз, пожалуйста, Это всего на 5 минут. Сожалею. Сожаления в его голосе не было ни на грош. Ни на 5 минут, ни на 5 секунд. Не могу. Ты же сам видишь, что врата сейчас неактивны. Это может измениться в любой момент. И ты говорил, что прорыв может произойти где угодно в окрестностях. Да, но примерно половина прорывов происходит именно здесь, через врата. Нет, Кари. Он попытался обнять ее, но Кари сердито вывернулась и зашипела. Пойми, это не моя блажь. Каждая буква в уставе написана кровью тех, кто им подтерся. Она набрала воздуха в легкие, готовая спорить, доказывать, требовать, но в этот миг что-то изменилось. Натянутая на разрыве пленка запульсировала. В воздухе резко потяжелело, как от перепада давления, и виски пронзило короткой вспышкой боли. Гудение в воздухе перешло на рев, словно невидимый гонщик пытался выжать из двигателя все возможное. Эфирные поля заискрились, пришли в движение, и Кари почувствовала, как по ее волосам забегают крохотные искорки. Четкий мужской голос прокричал в мегафон над головой. «Код красный! Повторяю, код красный!» «Начинается!» — потрясенно выдохнула Бриджит. Прорыв.